Глава 28. 25 ноября 2010. 9 часов. Ганьонское кладбище. Присутствует только Поль, Сирил Рампен, два могильщика, мраморщик, два агента похоронного бюро, судебный медик, 4 жандарма и я. Кладбище закрыто. Думаю, мы с Бланш — единственные присутствующие тут женщины. Эксгумацию проводят до открытия, иначе поступают только зимой из-за недостаточной освещенности, объясняет Поль и добавляет, что судебный медик присутствует не всегда, но это серьезный случай, поэтому доктор с нами. С помощью могильщиков агенты снимают мраморную плиту, открывают могилу и сбрасывают веревки, чтобы поднять гроб. Я стискиваю кулаки в карманах, когда он появляется в поле моего зрения, не в силах справиться с эмоциями. Мысленно представляю Бланш, маленькую девочку в светлом костюме, идущую по проволоке и канату. У меня нет ни одной ее фотографии, и в голову приходит мысль отправиться в кабаре птиц и поискать там. Маленький дубовый гроб ставят на замерзшую землю. Я выбрала его заочно, из Америки, потому что почти все Стейнвеи делают именно из дуба, и сообщила Луи, что Калет будет веселее лежать в музыкальном деревянном ящике. Я спрашиваю у Поля, куда дели пару синих башмаков, и он отвечает, что они присоединятся к другим вещественным доказательствам. Он проверяет печати на гробе, и агенты несут его в фургон похоронной службы. Вся процедура заняла меньше получаса. У меня тяжело на сердце от мысли, что последний приют Бланш потревожит. Снова. Никуда не денешься, даже Калет это знала. Она одного не могла вообразить, несмотря на игру, в «Когда он умрет», Сутковский жив и здоров. Я смотрю вслед черному фургону, машинам Поля, жандармов и капитана Рампена, исчезающим в конце аллеи. Я застываю на краю пустой могилы. Не могу шевельнуться. Мраморщик забирает стелу, на которой золотыми буквами написано «Калет Септамбр». С сегодняшнего дня место свободно. Бланш никогда сюда не вернется. Ее тетя Жанна решит, где она упокоится. Наверняка рядом с Мари во Флюме. Интересно, что бы она сама выбрала, лежать рядом с матерью или с Калет? Иду к выходу и по пути кланяюсь отцу Абри, лежащему под плитой с ракушками. Спускаюсь с холма, вижу Антуана и Эте за рулем Рено и понимаю, что очень рада встрече. Вот, приехал за вами. Какой вы милый. Перестаньте. Я пересекся с фургоном похоронщиков и кавалькадой ковбоев. Они повезли тело в Дижон. Знаю, в Институт судебной медицины. Вы в порядке? Да. Что сделают с Бланш? Я не патологоанатом, но процедура мне знакома. Вы правда хотите знать? Да. Мне кажется, от меня что-то скрывают с самого начала этой истории. Все, даже Поль, похоже, врет. Поль — это ваш комиссар? Да, Поль Серан. Мы познакомились перед съемками «Молчание Бога». Я бы никогда не поверила, что мы начнем общаться в реальной жизни. Теперь он, похоже, придерживает информацию, пытается меня защитить. Да, я хочу знать. Ладно. Что вы запланировали на сегодня? Ничего. Ну и отлично. Антуан едет по направлению к лотерейному дому, но не останавливается и покидает каньон. Включает обогрев, прежде чем заговорить, словно боится, что слова, которые он вот-вот произнесет, заморозят мне кровь. В Институте судебной медицины врач откроет гроб в присутствии Поля Серана, Сирила Рампена и сотрудника службы криминалистического учета. Полицейский, которому поручено дело, составит протокол для следователя. Сначала они сфотографируют гроб, перепроверят печати, потом откроют крышку, уберут покрывало. В тот единственный раз, когда я был на этом мрачном представлении, эксперт снял еще и тело. При возможности его сканируют и составляют радиологическое описание. Все зависит от экипированности судебно-медицинской службы. Дижонцы работают в центральной больнице. Останки обследуют сегодня поздно вечером или завтра рано утром, чтобы убедиться в отсутствии переломов и других травм. В любом случае, до или после появления пациентов. Длительность процедуры зависит от состояния тела. Через 3 года ткани находятся в измененном более или менее состоянии. Все зависит от способа бальзамирования и условий погребения. Так что дальше Дальше врач сделает классическое вскрытие, дабы убедиться, что Бланш умерла естественной смертью, возьмет образцы жидкости и тканей и отправит в лабораторию, где составят генетический профиль Бланш. Его сравнят с профилями ближайших родственников Бланш, найдут или нет родственные связи, а главное, подтвердят, что это действительно она. Сравнивать будут с Жанной, сестрой Мари Роман и матерью Бланш. Ее как раз сейчас хоронят. Что? Кого сейчас хоронят? Мари Роман, мать Бланш, сегодня во Флюме. Антуан онемел от изумления. А еще ДНК Бланш сравнят с ДНК ее отца Сутковским. Психа? Да. А, кстати, где он? Понятия не имею. Его ищут. Он совершил два убийства. В 1999-м пытался прикончить Мари Роман. Усадил ее в инвалидное кресло. Всю жизнь терроризировал Бланш. Есть опасения, что он может осквернить могилу. Мне в голову приходит мысль, и я набираю номер Поля. Он отвечает сразу. Это Аньес. Бланш одета в красное платье и розовые пуанты. Перезвонишь, чтобы подтвердить? Он коротко отвечает «да» и заканчивает разговор. Рядом явно кто-то есть. Мимо мелькает указатель на деревню Тулон-сюр-Ару. «Куда вы меня везете, Антуан?» «Хочу показать дом». «Стали риэлтором?» «Пока нет. Вознамерился купить его, но хочу услышать ваше мнение». «Надумали избавиться от лотерейного дома?» «Нет». «Станете богатым землевладельцем?» «Да. Один на лето, другой для жизни». «А лето что, не жизнь?» «Вообще-то нет». «Мне осточертели кладбище, прощание, забеременевшие старые девы. Едем смотреть ваш дом». «А потом в Меридиан». «Куда-куда?» «Это один гениальный ресторан в Тулоне». «Хорошая идея. Антуан?» «Да». «Чтобы раз и навсегда покончить со смертью, когда они все сделают, что будет с Бланш?» Тело положат в новый гроб, и близким придется ждать распоряжения судьи, который даст или не даст разрешение на захоронение в зависимости от результатов расследования. Судья свяжется с ними, чтобы выяснить предпочтение касательно места последнего приюта. Не знаю, была ли моя тетя верующей, и если да, к какой конфессии относилась. На кассетах она об этом не говорит ни слова. Миновав деревеньку и красивый мост, мы едем вдоль реки, потом выруливаем на сельскую дорогу. Слева ее окаймляет дубовая роща, справа — холмистые луга. Не самое удачное сочетание. Я щиплю себя за руку, чтобы не расхохотаться. Антуан выглядит таким уверенным в себе, что я из-под тишка наблюдаю за ним. «У вас есть ключи?» «Да, передал один друг». «К вопросу о ключах. Вы знали, что у Калет и Эмме Шавеля был роман?» «Нет, но это хорошая новость». «Почему?» «Всегда хорошо, когда люди любят друг друга». «Никому не говорите». «Ладно». Он подъезжает к дому и открывает стеклянную дверь. Мы входим, и у меня дух захватывает от красоты каменных стен, деревянных панелей, лестничных пролетов. Все просто великолепно и залито светом. Отдельная лестница ведет на кухню и верхние этажи. Этот дом — шкатулка с секретом, и я сразу в него влюбляюсь. Идем по комнатам, как молодожены, знакомящиеся со своим будущим жильем. Из всех окон открывается фантастический вид на окрестности. Не стану даже пытаться вообразить здешнюю весну. Впрочем, моря тут все-таки нет. Антуан произносит единственную фразу. «В 200 метрах протекает река. Летом в ней можно купаться». На обратном пути к машине он спрашивает на выдохе. «Ну что, я его покупаю?» «Да». «Романистка?» «Возможно. Я попытаюсь». «Красивая идея». Мы сидим в Меридиен и пьем третью по счету чашку кофе. Остальные клиенты уже ушли, только двое у стойки никак не допьют. Мы тоже не торопимся. Хозяйка, обслужив нас, сказала: «Не беспокойтесь, мы не закрываемся на перерыв». «Вы уже начали?» Написала сценарий об истории моих родителей и сейчас транспонирую его в роман. Как будто перевожу текст с иностранного языка, ведь сценарий и литературный текст разительно друг от друга отличаются. А вы когда-нибудь вернетесь в больницу, Антуан? «Когда заболею. И все равно буду тянуть до последнего. Или если придется навещать друга». «Я имела в виду вашу профессию. Не соскучились без пациентов? Конечно, соскучился. Но страх пропустить болезнь сильнее. То есть вы трусоваты? Да, в этом мы похожи. Вы тоже не снимаете, оправдываясь тем, что главный актер вашей жизни ушел к другой. Душе. Да здравствуют трусы. Он поднимает чашку. Виват! Виват!